Глава 8. Доверенный. Охотник прятался в лесу, вышел к ним, как только Теотим и странник подошли к развалинам. В глазах старика Теотим прочел ужас, напугал его не их вид. Одна из зверюк увязалась за ними, остальные пропали, неизвестно как и куда. Теотим моргнуть не успел, старик издал невнятное мычание. «Нет-нет, он тебя не тронет, это такой же, не то, о чем ты думаешь», — стал успокаивать старика странник. Старик предпочел зайти за кусок стены. Теотим увидел, как зверь вздохнул, посмотрел на странника вполне осмысленным взглядом. Странник проявил неожиданную нежность, присел и стал трепать зверюгу по холке. Лобастая морда уткнулась ему в плечо, и зверь издал утробное урчание и бульканье. Теотиму после того, что он видел на берегу, было страшно смотреть в сторону этого существа, а странник сел прямо на землю, положил рядом меч, и зверюга легла, положив мощную башку ему на колено. Странник устало потер глаза и лицо. Тут на другой стороне озера гулким эхом раздался сигнал тревоги. Теотим встрепенулся. «Спокойно, по берегу они сюда не быстро доберутся, мы успеем уйти», — пробормотал странник. «Летающие машины», — подал голос старик. «Туман вот-вот развеется». «Нет у них машин, я их испортил», — сказал странник. «А Кливерин?» — старик не договорил. «Он придет, его и ждем. Он совершал ритуал над убитыми». «Это все-таки его долг», — ответил странник хрипло. «А где солдаты-то? Их же было столько». «Лучше не спрашивать», — вымолвил Теотим. Старик посмотрел на зверя из-за стены. Зверь, не поднимая головы, зыркнул на него. «Он тебя не тронет, ты ему совершенно не интересен», — сказал странник. Старик осмелился выйти и приблизиться. «И что? Всех оно?» «Не совсем. Но если бы не она и ее 12 братьев и сестер, не представляю, чем бы все это закончилось», — ответил странник. «Правда, девочка?» При этом странник нагнулся вдруг и чмокнул зверюгу в макушку. «Ну еще это», — добавил он и посмотрел на меч. Остальное время до прихода Кливерина они провели в полном молчании. Теотиму стало тяжело, но он не мог отвести взгляд от парочки. Зверь и странник составляли опасный тандем. Зверь обернулся, Теотиму показалось, что он понимает его мысли. Старик, как и Теотим, не мог решить, правда ли то, что он видит перед собой. Шевеление сбоку, и зверь поднялся первым. К ним шел Кливерин. Он хмурился, осматривался, словно прислушиваясь. Он вел себя так, словно не слышал сигнала тревоги. Он дошел до первого ряда камней и сказал сам себе. Тут поменялась сила. Она теперь течет иначе. И он поднял взгляд на странника. А странник поднялся и сказал зверю. Теотим твой, а старик и жрец я. Я их проведу. Когда зверь двинулся на Теотима, тот едва не побежал. Спокойно, нахмурившись, произнес странник. Это было последнее, что увидел Теотим. Он очнулся на каком-то перекрестке, было немного теплей. Он стал осматриваться и увидел зверя, который трусил от него по склону, не оглядываясь. Это было приятным обстоятельством. Пока он вертелся на месте, осматриваясь, появился Кливерин, а потом странник и старик. «Ну вот мы и на месте. Здесь наши пути разойдутся», — заявил странник. Он обошел перекресток, уставился на какой-то камень у дороги. С отсутствующим видом он созерцал какие-то надписи на нем. «Куда мы теперь, учитель?» — спросил Теотим Мелиор у Кливерина. Странник не жаждал их компании, и куда им теперь направиться, Теотим не мог представить. Они оба предатели. Старик подошел к страннику. Он заговорил тихо. «Не знаю уж, как тебя теперь называть». Он добыл из-за пазухи короткий нож и протянул. «Вот, возьми. Не металл, но кость крепкая. Мне ни к чему. Ты мне вроде жизнь спас». Странник взял нож. «И тебе спасибо, старик. Хорошо, что не металл. Вернешься домой?» «Да». Старик вздохнул. Они говорили тихо, словно старались скрыть от свидетелей добрые отношения. «Как же все ж тебя зовут?» — с прищуром и улыбкой спросил старик. «Да вроде бы Борель», — тоже с улыбкой ответил странник. «И ты странник?» «Да». «А зверь?» «Это не тот зверь. Они водятся в этих горах, а на озеро приходят, потому что любят воду. И за силой тоже. А со мной общаются, потому что мы старые знакомые. Смертные их не понимают и не видят, потому что смертных эти зверюги избегают». «Чем закончится такая встреча, ты видел? Ты украл шкуру?» «Угу. А где настоящий ты зверь был? Ведь был, посетовал старик». «Расскажи ему, Борель. Расскажи, кто настоящий зверь!» — выкрикнул Кливерин. «Я этого не знаю». «Не знаешь?» — Кливерин повторно повысил голос. Он был взбешен. Охотник, знавший Кливерина давненько, в гневе его не видел никогда. Ему даже была противна чрезмерная холодность к Ливерину в отношениях. Теотим тоже удивился несдержанности учителя. «Там погибли мои люди. Я их учил и наставлял много лет. И из-за нескольких минут они стали мертвыми, только потому что ты отказался принять мою помощь. Ты глуп!» Голос Кливерина дрогнул. «Ты ничего не помнишь, но считаешь, что можешь принять верное решение!» «Возможно, я глуп», — согласился странник и бросил на жреца грозный взгляд. «А что они делали на берегу?» «Пришли тебя искать», — спешно ответил старик. Теотим тоже хотел знать ответ. Он знал другие планы Кливерина и не ожидал увидеть товарищей у колец. Ситуация представляла для него загадку. Они договорились встретиться не у колец, а у одной из помеченных дверей, в которую собирались уйти все. «Я тебя не предавал!» — гневно обреченно завопил Кливерин. «И я могу это доказать! Если для меня еще осталось что-то священное в этом мире, это верность тебе, безумец!» Жрец что-то швырнул в странника. Ловкая рука Борелия поймала предмет. Странник разжал ладонь, посмотрел на нее, а потом на Кливерина. «Я сожалею, но что-то изменить не в моих силах. Зачем ты запер охотника в клетку?» «Чтобы он не кинулся тебе помогать, как хотел. Если бы вас увидели вдвоем, в тебе узнали бы арбитра, который ушел на скалу. Ты не понимаешь, что тогда было. Зачем было входить в контакт с солдатами? Зачем ты втерся в доверие к арбитрам?» «Я понимаю, почему. Потому что ты безумен!» Он снова указал на старика. «Я обладаю властью, я нашел бы способ отправить его еще до конца дня. Тебе же взбрело в голову сдаться. Ты позволил себя избить и высечь. И ты так силен, что способен позволить себе такую забаву». «То, что у вас секут дезертиров плетьми, я не знал», — примирительным тоном сообщил странник. «А вот тот факт, что любой жрец знает, как поживиться чужой силой, это знаю не только я». Старик закивал знак согласия. Теотим даже вздрогнул. «Чтобы его наставник сделал что-нибудь подобное?» «Мне не нужна твоя сила!» — заявил Кливерин. «Ну, раз так, благодарю тебя за помощь и разойдемся с миром», — предложил странник. «И что ж ты будешь делать? Куда пойдешь? Тебе нужен доверенный, чтобы вспомнить». Кливерин приблизился к страннику, посмотрел ему в лицо. «Ты знаешь, кто он?» — спросил Борель. «Когда-то, очень давно мы были близко знакомы. Многое, что я знаю, передал мне ты, Борель. Ты просил меня быть твоим доверенным, но ты этого не помнишь». Борель отошел от него, сел на тот камень, который недавно изучал, и подманил к себе жестом Кливерина. Кливерин подошел, встал напротив. «Говори», — кивнул странник. «Теотим, отведи старика в сторону». Кливерин властным жестом указал, куда. Старик не стал дожидаться, пока Теотим выполнит приказ, и пошел, куда было указано. «Что происходит? Не похоже, чтоб у них были общие секреты», — сказал старый охотник. «Не знаю. Когда мы виделись в прошлый раз с Монту, то есть с Бриэлем, он не вел себя так странно. Он был не похож на безумца. Ни тогда, ни теперь», — сказал Теотим. «Скажи, старик, как мой отряд очутился на берегу? А они вышли на меня из лесу. Я думал, что ты с ними. А ты вернулся, что ли?» «Я увидел в лесу солдат много, очень много. Их там был целый легион». «Немножко меньше. 60 я насчитал. Может, 8?» — старик покивал. Но Теотим решил, что он в этом не разбирается. «Что было-то?» — спросил старик. «Нас окружили, потом появился странник и убил 2 командиров. Теотим вспомнил и восхитился. А эта его штука действительно хорошо стреляет». «Нет, я пытался так делать. Тут ловкость нужна». «А потом что было?» — продолжил старик расспрашивать. «Битва. Уже почти всех нас убили. Никакой надежды, Кливерин ушел в озеро, и я думал, они уплывут в туман. Меня не убили, потому что я переоделся в солдата. Но потом... Странник, эти звери...» «Звери?» — удивился старик. «Да, их было много, они рвали солдат на части. Я никогда такого не видел. А у странника оказался этот меч. А ты знаешь, Теотим, что это за штуковина?» «Нет». «Говорят, что перед смертью старый владыка создал такое оружие, которое может сокрушить даже владыку. Так он боялся, что сын его убьет». Теотим посмотрел в сторону странника и Кливерина. Кливерин что-то рассказывал, странник кивал. «Правда удивительно», — заметил старик. «Владыка есть, и странник есть. А старый владыка? Где он?» Теотим Мельор посмотрел на старика ошарашенным взглядом. «Он его не убивал», — С хитрецой во взгляде заметил старик и прищурился. Так кто же там кого убил? И сила-то где? Теотим лихорадочно переводил взгляд со старика на беседующих и обратно. «Думай, Теотим, думай быстро», — назидательно произнес старик. «А я ведь было дело думал, что она или он безумный от того, что зверя-то повстречал. А ведь и я видел зверя той весной. И жив-здоров? Получается, что на озере-то что-то такое происходило, чего никто не ожидал, а?» «Я не понимаю, что происходит», — признался Теотим. «Легенда!» Переходя на шепот, сказал старик. «Кто убьет зверя, освободит великий дух, и мир начнет новый виток? Кому достанется сила, тот может породить новый мир.